Как бы то ни было, я быстро продвигался по службе, обгоняя более старших и опытных. В то время армия Конфедерации еще только образовывалась, и это давало определенные возможности. К моменту первой битвы при Гальвестоне, вообще-то это была всего лишь стычка, я стал самым молодым майором в Техасе, даже если не учитывать мой настоящий возраст. Когда подошли минометные корабли «Северян», я руководил эвакуацией женщин и детей из города. Понадобился целый день на подготовку. А потом я поехал вместе с первой колонией штатских, чтобы проводить их в Хьюстон. Эту ночь я помню очень отчетливо. В город мы пришли уже после заката. Я убедился, что всех прибывших разместили в безопасном месте. Взял свежую лошадь и помчался обратно в Гальвестон. Отдыхать было некогда. Едва отъехав от города, я заметил трех женщин. Они шли пешком, и я решил, что это отставшие беженцы. Я спешился, собираясь предложить им помощь. А когда рассмотрел в свете луны их лица, онемел от изумления. Никого прекраснее в жизни не видел. Помнится, я удивился, заметив, какая белая у них кожа. Даже черноволосая девчушка с явно мексиканскими чертами лица в свете луны казалась фарфоровой. Все они выглядели очень молодо. Девушки, а не взрослые женщины. Я знал, что они не могли отстать от нашей колонны. Таких красавиц я бы запомнил. «Да он дар речи потерял», — сказала самая высокая. Ее нежный голосок прозвучал, как колокольчики на ветру. Волосы у нее были светлые, а кожа белоснежная. У второй волосы были еще светлее, а кожа такая же белая. И ангельское личико. Прикрыв глаза, она склонилась ко мне и глубоко втянула в себя воздух. «М-м-м-м!» — вздохнула она. «Какая прелесть!» Самая маленькая, брюнетка, взяла девушку за руку и быстро заговорила. Голосок у нее был слишком тихий и мелодичный, чтобы звучать резко, но, похоже, она именно этого добивалась. «Нетти, сосредоточься», — сказала она. «Я всегда хорошо чувствовал, как люди относятся друг к другу, и сразу понял, что каким-то образом брюнетка командует двумя блондинками. Если бы речь шла об армии, то я бы сказал, что брюнетка была выше рангом». «Кажется, он вполне подходит. Молодой, сильный, офицер». Брюнетка замолчала, и я безуспешно попытался заговорить. «А кроме того, есть еще что-то. Чувствуете?» — спросила она остальных. «Он... притягательный?» «Да уж», — быстро согласилась Нетти, снова наклоняясь ко мне. «Терпение», — предупредила ее брюнетка. «Этот мне еще пригодится». Нетти нахмурилась, похоже, разозлилась. «Мария, лучше ты сама», — сказала высокая блондинка, — «если он тебе нужен. Я их убиваю в два раза чаще, чем оставляю». «Хорошо, я сама», — согласилась Мария. «Этот мне очень нравится. Уведи Нетти, ладно? Я должна сосредоточиться и не могу все время оглядываться через плечо, ожидая нападения. У меня волосы встали дыбом, хотя я не понял ни слова, сказанного прелестными созданиями. Интуиция подсказывала, что я в опасности, что ангелочек вполне серьезно говорила об убийстве, но рассудок возобладал. Меня научили защищать женщин, а не бояться их. «Пойдем поохотимся», — с готовностью согласилась Нетти и взяла высокую девушку за руку. Грациозно повернувшись, они помчались к городу. Так быстро, что, казалось, полетели по воздуху, а их белые платья развивались позади, как крылья. Я изумленно моргнул.